5-6. Повреждение ахиллового сухожилия. Повреждение ахиллового сухожилия довольно часто встречается у спортсменов и артистов балета. При неполном повреждении накладывают гипсовую повязку на 3-4 недели. При полном разрыве сухожилия вначале делают пластическую операцию, а затем накладывают гипсовую повязку на 6 недель. В это время массируют мышцы голени и бедра, свободные от гипсовой повязки, применяя обхватывающее непрерывистое и прерывистое поглаживание, поперечное и спиралевидное растирание 4 пальцами, поперечное непрерывистое разминание и вибрацию. После снятия гипсовой повязки производят массаж области ахиллового сухожилия, включающий: 1. Щипцеобразное поглаживание. 2. Спиралевидное растирание подушечкой большого пальца. 3. Щипцеобразное поглаживание. 4. Щипцеобразное разминание 2 руками. 5. Щипцеобразное поглаживание. 6. Механическую вибрацию. 7. Щипцеобразное поглаживание. Все приемы мягко проводят от пяточного бугра вверх к икроножной мышце. Курс массажа и продолжительность процедуры зависят от характера восстановительного процесса. При необходимости курс повторяют через 1-1,5 месяца.